Глава 90. «Посмотри на меня», — ледяным тоном приказал Давид, глядя на стоящую перед ним Нино. «Я сказал, подними глаза». Девушка испуганно взглянула на него, но ее губы все равно упрямо сжались. Она точно не чувствовала себя виноватой. «Ты понимаешь, что устроила, Нино?» Князь сдерживал гнев как мог. Лишь его медленно двигающиеся под смуглой кожей скулы выдавали ярость. «Как тебе такое вообще в голову пришло?» «Я хотела, чтобы моя подруга вышла замуж за моего брата. Это было бы так хорошо. Разве меня можно винить в том, что я желала всем нам счастья?» Попыталась оправдаться девушка, но Давид ударил ладонью по столу, и она замолчала. «Это жизнь! Это годы чьей-то жизни! Неужели до тебя не доходят такие простые вещи? Софья бы страдала рядом со мной, а я бы с каждым днем все больше ненавидела ее. Такого счастья ты желала своей подруге. На ее месте я бы усомнился в искренности твоей дружбы». «Я не пойму, в чем разница между тем, что устроила я, и браком, который навязывают родители?» Нино вспыхнула. «В любом случае, молодые люди не любят друг друга. Перед тем, как обвенчаться с избранником или избранницей, которую выбрали родители, у человека есть возможность привыкнуть, смириться со своей судьбой. Пусть даже это порой больно и неприятно. А то, что сделала ты, — обман и подлость». Давид говорил сквозь зубы, не сводя с сестры гневного взгляда. «Неужели ты настолько глупа, что не понимаешь этого?» «Не кричи на меня!» — всхлипнула Нино, пряча глаза. «Ты пугаешь меня!» «Избалованная девчонка, привыкшая получать все, что не пожелаешь». Князь резко поднялся и, подойдя к сестре, поднял ее голову, схватив за подбородок. «Чего ты добилась своей выходкой? Отцу стало плохо сердцем, а твоя подруга выходит замуж за мужчину, которого никогда не рассматривала как своего супруга. Но это ей в наказание. Хотя Софье несказанно повезло, потому что Мамуку очень хороший человек, и она всегда нравилась ему, он не обидит ее. Но и тебе не избежать наказания. Каждый должен отвечать за свои поступки». «Вы снова отправите меня в деревню?» Нино вырвалась и отскочила в сторону. «Я не хочу! Я не поеду!» «Нет, тебя никто не собирается отправлять в деревню». Голос Давида снова стал похож на холодный металл. «Чтобы у тебя не оставалось времени на безумные идеи и баловство, отец решил выдать тебя замуж. Я целиком поддерживаю его решение». «Нет, нет, прошу», — побледнев, прошептала Нино. «Вы не можете! Я не хочу!» В дверь постучали, и в кабинет вошла старая Кэто. Девушка бросилась к ней, пряча лицо на груди прабабки. «Бэби, бэби, умоляю, не надо!» Женщина успокаивающе погладила ее по голове, внимательно глядя на Давида, а потом сказала: «Дорогая, иди к себе в комнату, нам нужно поговорить». Нино зарыдала и выскочила из кабинета, закрыв лицо руками. «Кто этот человек, за которого вы с отцом решили отдать нашу Нино?» Старая Кэто присела на диван. Положив руки на трость, она выпрямила спину, моментально став похожей на каменную статую. «Она сделала глупость, но мне кажется...» «Это решено. Отец так захотел. Сейчас он болен, и я главный мужчина в семье», — прервал прабабку князь. «Нино выйдет замуж за хорошего человека. Он из древнего рода Фицхилаури. Не стар, богат, у него добрый нрав, и он благороден. Не такого ли избранника вы хотели для Нино?» «Дай-ка я догадаюсь. Это Тенгиз?» Старая Кэто недовольно поджала губы. «Но его лицо после ранения...» «Тенгиз смелый, сильный человек. Неужели вы думаете, что красивое лицо может заменить эти качества?» — вспылил Давид. «И ничего страшного с его лицом не случилось. Всего лишь шрам. Он сможет справиться с Нино и ее капризами». «Что ж, если так решили мужчины, так тому и быть», — ответила женщина, на секунду отведя глаза, в которых плескалось раздражение. «Надеюсь, ты тоже, дорогой внук, позволишь нам с Катуной подыскать для тебя подходящую партию». «Не стоит. Я уже определился с выбором», — Князь вскинул подбородок с вызовом, глядя на прабабку. «Как интересно. И кто же она?» Старая Кэто медленно поднялась. «Я знаю ее семью». «Придет время, и я представлю вам свою избранницу». Давид принялся перекладывать бумаги на столе, давая понять, что разговор окончен. «Хорошо, как скажешь». Кэто прищурилась, наблюдая за внуком. «Не опаздывай к обеду, дорогой». Я с сожалением закрыла парикмахерскую, несмотря на то, что сегодня народ шел очень активно. Но мне нужно было навестить графа Загорского, он ждал меня. В голове уже в который раз промелькнула мысль, что нужно научить дядюшку всему, что я знала, а следом, наверное, и Акулину. Девчонка была очень бойкой, смышленой и вполне могла освоить профессию парикмахера. Это намного лучше, чем бегать с котелками да тряпками. Скоро у меня не будет времени заниматься всем этим, ведь впереди куда более значимые дела. Нет, все-таки я так и сделаю. Это отличная идея. Размышляя подобным образом, я вышла за калитку. Нужно нанять извозчика. «Елена Федоровна, добрый день!» Услышав знакомый голос, я обернулась и увидела Эмилия. Молодой человек стоял в нескольких метрах от меня, смущенно улыбаясь. «Здравствуйте, Эмилий Семенович», — приветливо ответила я. «Вы ко мне?» «Да, мне нужно поговорить с вами». Он приблизился. «Но если вы заняты, я зайду в другой раз». «Если честно, мне нужно отлучиться. Но если это не длинный разговор, то вы можете проводить меня до Тверской», — предложила я, на что он сразу согласился. «Я постараюсь быть кратким». Мы не спеша пошли по тротуару, на котором уже лежали первые желтые листья. «Итак, что привело вас ко мне?» «В нашу первую встречу я говорил, что собираюсь поселиться у тетушки и найти работу», — начал говорить Эмилий, смущаясь все сильнее. «Так вот, со вторым у меня совершенно ничего не выходит. Я ведь, кроме того, как учить, ничего не умею. Елена Федоровна, вы не могли бы помочь мне с работой? Если это возможно, конечно. Не сочтите меня навязчивым, мне самому очень неловко. Но кроме вас у меня здесь нет знакомых». «Не стоит смущаться, Емелий Семенович. В поисках работы нет ничего постыдного, а даже наоборот». Я бросила на него задумчивый взгляд. «Я могу обучать естественной истории, географии, знаю французский язык и довольно сносно английский, хотя сейчас большей популярностью пользуется немецкий». «Вы знаете английский?» Я резко остановилась. У меня уже появилась идея попросить за него у ректора Мазурина, но я решила пока повременить с ней. «Не идеально, но вполне». Молодой человек тоже остановился. «А нет ли у вас желания отправиться в путешествие в очень замечательной компании?» — весело поинтересовалась я. «В путешествие?» — удивился Эмилий. «Именно!» — я мысленно произнесла молитву, как вовремя он пришел ко мне. «Подробности я расскажу вам потом, но смысл состоит в том, что нам нужны новые станки для фабрики. За ними нужно отправиться в Великобританию. Ваше знание языка очень бы пригодилось, и, конечно же, за ваши услуги вы получите достойное вознаграждение». «Это очень необычное предложение», — заволновался Эмилий. «Но у меня нет заграничной подорожной для выезда за пределы Российской империи». «Думаю, это мы сможем решить». Я вспомнила о судье, протягивая молодому человеку руку. «Так что, по рукам, Эмилий Семенович, соглашайтесь». «Эх, была не была», — он ответил на рукопожатие. «Мне уже терять нечего».